Эпилог первый. Диэш стал слышащим. Его дар, заснувший когда-то давно, вновь раскрылся. Теперь у него больше не было такой потребности в моем постоянном присутствии. А это значило, что я могла спокойно уволиться. Так уж сложилось, что мы не заключили рабочий договор, лишь брачный. Поэтому мне не пришлось ждать его окончания. Я уже знала, чем займусь дальше по жизни. Мне не терпелось воспользоваться щедрым предложением Илана Каргота и стать настоящим артефактором, чтобы создавать такие вещи, память о которых будет оставаться в веках. Даже если память эта окажется не слишком приятной, как у браслета королевы Ефианы II. Для этого я связалась с мастером. Старик был несказанно рад. Мы выбрали график обучения 2/2, так что каждую четвертую ночь я буду оставаться в квартире артефактора, а на второй день обучения улетать в Эльдор. Мама тоже была рада и выказала надежду, что я буду почаще заезжать к ним. Ирана родила дочь раньше срока на 2 недели из-за волнений за меня, но с ребенком все было в порядке. Как сказал врач, у вас она просто торопышка. По этому поводу нас с Дешем звали в Ортвель, чтобы познакомиться с племянницей. Отправились мы туда не одни, а вместе с Иланой Дефаен. Знакомство родителей было своеобразным, но в целом прошло без эксцессов. Свекровь даже предложила моей маме слетать на Шуттонг в следующий раз вместе. Аждану заштопали крыло, и теперь новая вживленная ткань была практически незаметна. Он смог вернуться к своим обязанностям. Думая об этом, я была рада этому ранению, иначе они полетели бы с нами в Мьенберг, а там... Даже думать не хочу, что было бы в том случае, если бы именно они ожидали нас у подножия пещеры. Кстати, об еще одном телохранителе. Стефа нашла свое счастье с Эсколдом. А тот, долго не думая, уже сделал девушке предложение. И они улетели в свадебное путешествие. Думая об этом, я тоже захотела в теплые страны. К сожалению, побыть одним нам не дали. Свекровь решила совместить наше приятное с ее полезным и позвать еще и всю мою семью, а заодно отправиться самой на Шутонг. Номера в отеле у нас находились достаточно далеко, но все равно мы постоянно были под их неусыпным контролем, как дети малые, честное слово. Поэтому мы с Дешем пообещали себе, что это был лишь пробный медовый месяц, а вот позже устроим настоящий, пусть он даже состоится в холодных снегах Мьелборга. Артефакт решили разделить. Справился с этим заданием лучший артефактор мира, мой учитель. И разделенные части отдали на хранение властям Мьелборга и Долнограда. Такой вариант событий устраивал всех, а заодно придали историю огласке, чтобы уж точно ни у кого не осталось сомнений, что этот артефакт вовсе не дарует могущество, как многие заблуждались. А отсутствие эмоций вряд ли можно назвать могуществом. Это я вам как влюбленная женщина говорю. Влюбленная, любящая и любимая. Эмоции – прекрасные спутники. Иногда они заставляют нас поступать нерационально, ссориться, спорить, ругаться, совершать необдуманные действия, но ведь потом эти негативные чувства сносят ураган нежности, любви, заботы, страсти. Он стирает все прежнее, воспламеняя тело. И мириться всегда приятнее, чем ссориться. Но ведь без ссор невозможно примирение. Именно это я и поняла. Круговорот наших эмоций. Счастье неразрывно связано с потерями, ведь не теряя мы не ценим обретенного счастья. Не ссорясь, мы не познаем страсть примирения. Не ревнуя, мы не узнаем, насколько же сильно мы любим. Все эмоции связаны. Нужно испытать все, наслаждаться каждой и никогда не просить избавиться хотя бы от одной из них. Ведь именно в этом и кроется жизнь.